Глава первая. Оборотни. Что придет вам в голову в первую очередь, если вас попросят вспомнить легенды о животных? Вероятно, легенды об оборотнях. Кажется, сколько живет на Земле человек, столько он и верит в способность отдельных людей превращаться в волков. И не только в них, но об этом позже. Тем не менее, у легенд об оборотнях или о терриантропии, если по-научному, как и у всего на свете, есть свои корни. А для того, чтобы узнать, откуда они, достаточно взглянуть на слово «терриантроп» более пристально. На русский язык его можно перевести как «зверочеловек». Сразу вспоминаются анимаги из «Гарри Поттера». Волшебники, умеющие принимать облик животных. А происходит оно от двух греческих слов «дикое животное» и «человек». Получается, что впервые вера в оборотней зародилась в Древней Греции? И да, и нет. Несомненно, свое начало истории об удивительных превращениях человека в животное берут в глубокой древности, когда господствовали тотемизм и шаманизм. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что вера в способность людей оборачиваться волком или другим животным зародилась именно в Греции. Практически наверняка подобные истории возникали повсеместно, просто греки стали одними из первых, кто письменно зафиксировал их. Несмотря на многочисленные упоминания о том, как та или иная богиня превратила того или иного смертного в животное, несмотря на то, что о превращении человека в волка упоминается еще в эпосе о Гильгамеше, такой волк-оборотень, каким мы его знаем сейчас, впервые появился в трудах известного историка Геродота. В 425 году до нашей эры он описал кочевое племя невров родом из Скифии, которые на несколько дней в году могли превращаться в волков. Геродот назвал их магами. Ведь мы помним, что все необычное, все то, что люди не могли себе объяснить, они склонны были приписывать магии и чудесам. Но, надо полагать, ничего магического в том древнем племени не было. Вероятнее всего, его представители кутались в волчьи шкуры, чтобы согреться, а еще они были внушительного роста. В темноте, освещенные лишь неясным светом факелов, люди в волчьих шкурах с волчьими же головами вполне могли сойти за волков, ходящих на задних лапах. В начале XX века братья Бегуан открыли пещеру на юго-западе Франции, которая прославилась на весь мир, найденными в ней образцами доисторического искусства. Сегодня мы знаем ее как пещеру Труа-Фрер. Среди наскальных рисунков есть изображения, свидетельствующие о вере древних в терриантропию. Спустя несколько столетий после описанного Геродотом греческий врач Марцелл Сидийский поведал миру о новой болезни — психическом расстройстве, названном значительно позже клинической ликантропией и выражающемся в том, что человек считает себя животным, как правило, волком. Это наблюдение было сделано врачом еще во II веке нашей эры. И позже другие медики неоднократно подтверждали вывод Марцелла Сидийского, подкрепляя его все новыми примерами из практики. Могло ли подобное заболевание спровоцировать распространение верований в способность человека обращаться в животное? Конечно, могло. А если вспомнить об еще одном заболевании, генетическом гипертрихозе, состоянии, при котором у человека на теле и даже на лице обильно растут волосы, гораздо сильнее, чем обычно, то, кажется, происхождение верований в оборотней становится более-менее ясным. Не нужно путать с терриантропией другой похожий термин — терриоцефалию. Последний описывает человека с головой животного. Так, например, часто изображали древнеегипетских богов — Анубиса, Ра или Сабека. существует несколько разновидностей тирантропии. Ликантропия, превращение волка, разумеется, наиболее известная из них. Следом за ней по распространенности следует айлурантропия, превращение в кошку, и цинантропия, превращение в собаку. Подобных тропий еще немало. Существуют легенды о том, как люди превращаются в медведей, гиен, змей, грызунов, крокодилов и так далее. Распространение конкретных верований на территории того или иного региона зависело от того, какое животное там считалось наиболее важным. Во времена распространения тотемизма каждое племя имело свой тотем. Согласно некоторым легендам, тотемное животное могло принимать человеческий облик, чтобы родить потомков. Эти потомки обладали способностью превращаться в животных. Ведь по своей сути они изначально были не людьми, а зверями. Почему именно волк является наиболее популярным животным для превращения? Почему, когда говорят «оборотень», то в первую очередь думают о волке, а не, скажем, о зайце или тигре? Это объясняется просто. В большинстве стран Европы и Америки именно волк — самый распространенный хищник. Умный, ловкий, хитрый, сильный, быстрый, опасный. А там, где такого во всех смыслах подходящего хищника нет, на выручку приходят другие животные. Но обо всем по порядку. Волки и оборотни — в европейской и славянской мифологии. Вервольф, с древнегерманского «мужчина», «волк», «волколак» или «волкодлак», расшифровывается как «волчья шкура» либо «волкомедведь». Ликантроп, у волка-оборотня много имен, но как его ни назови, суть одна — это человек, который, как считалось, при определенных обстоятельствах умеет превращаться в волка. Такую способность по-научному называют ликантропией, от древнегреческого «волк» и «человек». А истории и легенды о вервольфах и волколаках можно встретить в первую очередь в фольклоре стран Северной Америки и Евразии, от скандинавских государств до России, то есть везде, где живут волки. Термином «ликантропия» в прежние времена называли умение превращаться в любое животное вообще, не только волка. Обладателя такой способности именовали ликантропом. Сегодня способность оборачиваться животным по-прежнему изредка называют ликантропией, однако теперь для нее существует отдельный термин — тирантропия. Несмотря на то, что существует много преданий, в которых волк-оборотень выступает скорее положительным персонажем, большинством людей он воспринимается все же как существо злое. Опасные, вселявшие ужас звери не только вредили людям, грабили и разбойничали, но даже убивали и занимались каннибализмом. Однако в некоторых легендах оборотень изображается относительно безобидным, во всяком случае, он не нападает ни на скот, ни на людей, а в определенных ситуациях может даже помочь последним и потому достоин уважения. Откуда вообще пошли легенды о превращении в волков? У исследователей на этот счет есть несколько мнений. Первое гласит, что это влияние наблюдений за больными людьми, причем больными как физически, либо с некоторыми особенностями во внешности, так и психически, а также за преступниками. Кто-то воображал себя волком и... или вел себя как волк, кто-то нападал на людей, кто-то любил убивать. Некоторые люди даже внешне походили на волков. Если, например, болели гипертрихозом, о котором упоминалось ранее. Все это могло сыграть свою роль. Второе мнение о происхождении легенд о волках-оборотнях связано с отношением к самим волкам. Не секрет, что это звери сильные, опасные и жестокие. Во все времена они охотились на более слабых животных, в том числе на домашний скот, а иногда, по-видимому, нападали и на людей. Также они питались человеческими и звериными останками. Все вместе это способствовало демонизации этих животных. Им стали приписывать в том числе то, чего они не совершали. Некоторые исследователи замечают, что вера в ликантропов могла быть попыткой отделения отрицательных человеческих качеств от положительных. Ведь и люди зачастую бывают такими же опасными и жестокими, как волки, и люди могут грабить и убивать. В стремлении придать людям лишь положительный образ, лишенный злых отрицательных характеристик, которые считались чем-то несвойственным человеку, и были созданы легенды о превращении волков. Только животное могло совершать такие вещи, которые стыдно было бы совершить Homo sapiens. Не исключено также, что люди боялись волчьего воя, доносившегося до них по ночам. В фольклоре некоторых стран образ волка-оборотня соединяется с другими мифологическими персонажами. В Норвегии существовало поверье, что оборотнями становятся люди, заколдованные троллями, либо сами тролли. А на Балканах верили, что оборотни — это вампиры. Якобы они способны впадать в транс, во время которого их душа отделяется от тела и вселяется в волка. Не будем забывать также и о языческом тотемизме. У многих народов, у разных племен, волк являлся тотемным животным, которого не только боялись, но и уважали, которому поклонялись. Ношение волчьих масок и шкур, присвоение себе волчьего имени помогало людям, по их разумению, вобрать в себя силу волка. Уподобиться ему, стать таким же ловким, быстрым, смелым, как он. С появлением христианства и исчезновением языческих культов поклонение волкам обрело демонические черты, стало восприниматься в совершенно противоположном ключе. Французы, итальянцы и португальцы считали, что стать оборотнем можно было несколькими путями. В первую очередь, ликантропами рождались вне брака, в Рождество или в полнолуние, а также в результате проклятия. Если в семье рождался седьмой ребенок одного пола с предыдущими, его тоже ждала участь ликантропа. Во всех перечисленных случаях оборотень не владел своим умением, не использовал для превращения никакие особые предметы, он обращался неконтролируемо, в основном ночью. В человеческом же облике ликантроп не помнил, что с ним происходило, когда он был волком. Зачастую человек мог и не знать о том, что он оборотень, а странные провалы в памяти списывать на болезнь, усталость или что-нибудь другое. По датскому поверью, если женщина в полночь растянет кобыле послед между четырьмя палками и проползет под ним голая, ее собственные роды пройдут быстро и легко, однако на свет появится вервольф или ведьма. В Греции и Британии считали, что стать оборотнем можно и сознательно, используя для этого специальные предметы-помощники. Волшебную мазь, например, или волчью шкуру, или заколдованный пояс, или ножи, через которые нужно было перепрыгнуть. Упоминаются также и такие нестандартные действия, как искупаться ночью в водоеме или съесть волчьи мозги. Если человек, превращавшийся в волка не по своей воле, еще мог восприниматься как доброжелательный или, во всяком случае, нейтральный персонаж, то с теми, кто принимал облик зверя по собственному желанию, все было понятно сразу. Они оборачивались, чтобы нанести вред людям. Превратившись в волка таким способом, человек мог вернуть себе прежний облик, повторив все действия в обратной последовательности. Однако здесь существовала проблема. Если кто-то прятал ножи, через которые прыгал оборотень, или сжигал его шкуру, или уничтожал другой предмет, с помощью которого ликантроп обращался, тот навеки терял возможность стать человеком и вынужден был до конца своих дней жить в волчьем обличии. Впрочем, нужно оговориться, что в фольклоре разных народов, например, у скандинавов, греков, британцев, точки зрения на то, что происходит с оборотнем в данном случае, расходятся. Некоторые легенды утверждают, что уничтожение предмета-помощника, напротив, избавит оборотня от проклятия и поможет ему снова стать нормальным человеком. Наконец, еще один способ превратиться в волка — стать им в результате заклятия, наложенного колдуном, то есть против своей воли. По поверьям, такие волки выдавали себя паническим поведением. Скулили от страха, пытались спрятаться, не ели падаль и никогда не примыкали к волчьей стае. Вернуть несчастным человеческое обличье можно было разными способами. Произнести над ними определенное заклинание, трижды перекрестить, трижды ударить их в лоб ножом или накормить человеческой пищей. Вариантов много, и они отличаются в традициях разных народов. Армянский оборотень-людоед. Армянский волк-оборотень называется Мардагайл, и это женщина. Вообще, оборотнем мог стать любой человек вне зависимости от пола и возраста, однако в подавляющем большинстве стран ликантроп все же считается мужчиной или, как минимум, половозрелым юношей. А вот у армян все иначе. Их Мардагайл — именно женщина, согрешившая, а затем наказанная Господом, который приказал ей надеть волчью шкуру. В облике волка Мардагайл живет следующие 7 лет, впрочем, только по ночам. Днем же она превращается обратно в человека. В отличие от стандартных оборотней, которые в человеческом виде ведут нормальный образ жизни и могут быть улыбчивыми, приветливыми людьми, в которых никогда не заподозришь волка, Мардагайл опасна и в облике человека. Согласно легендам, она теряет рассудок и начинает поедать детей, сначала своих, если они у нее имеются, затем детей своих родственников, друзей и знакомых, а когда таковых уже не остается, то и детей незнакомцев. Спастись от Мардагайл невозможно, потому что при ее приближении открываются даже запертые двери, однако ее, как и любого другого оборотня, можно убить. Например, если сжечь сброшенную ею шкуру. Если в течение 7 лет никто не смог избавиться от Мардагайл, то по истечении этого времени волчья шкура возвращается на небо к Господу, а с самой Мардагайл спадает проклятие, и она вновь становится обыкновенным человеком. Считалось, что оборотня можно узнать по нескольким признакам. В первую очередь, по чуть заостренным ушам и повышенной волосатости тела. Также у ликантропов в человеческом виде были кривые ноги, сросшиеся брови и крупные зубы, выделяющиеся своей формой. У разных народов, помимо этих характеристик, существовали и свои, дополнительные, которые тоже помогали отличить человека-волка. Так, например, французы считали, что у оборотней слишком широкие короткопалые ладони с волосами между пальцами, а славянские народы думали, что в волчьем обличье колени этих существ остаются повернутыми вперед, как у людей, а не назад, как должно быть у волков. Кстати, о волчьем обличье. В таком виде узнать, кто перед вами — оборотень или обычный волк, было практически невозможно. Ликантропы предстают в легендах почти такими же, как самые обыкновенные волки, разве что немного крупнее и сильнее. Однако считалось, что если ранить оборотня, когда он обернулся, он тут же станет человеком, а рана, нанесенная ему в волчьем обличье, сохранится. По этой ране и можно было узнать, что человек действительно ликантроп. Лугару. Оборотень французских поселенцев. Часть населения американского штата Луизиана изначально была франкофонной, то есть говорила на французском языке и являлась выходцами из Франции. У них тоже имелись свои оборотни, например, лугару, что дословно переводится с французского как «волк-оборотень». Также его называют ругару. Внешне он выглядит как человек с волчьей головой, однако иногда может принимать и несколько другой облик. Голова может быть свиной, цыплячьей, собачьей, коровьей. Лугару — оборотень не с рождения. Стать им мог любой человек. Согласно легенде, это могло произойти несколькими путями. Если человек продавал душу дьяволу, если его прокляли, тогда он становился Лугару на 101-й день, по истечении которых проклятие перескакивало на человека, которого Лугару успевал укусить. Если человек являлся католиком и нарушал пост. По другой версии, чтобы стать Лугару, нужно нарушать пост 7 лет подряд. Кроме того, считалось, что способность становиться Лугару передается по наследству от отца к сыну. Когда человек обращается, он приобретает огромную силу и становится поистине могущественным. В волчьем обличье он сохраняет человеческий разум, в человеческом же подвержен резким вспышкам гнева и старается потому держаться подальше от людей. Говорят, что Лугару охотится за непослушными детьми, а убить их можно только тремя способами — сжечь, застрелить и заколоть с помощью ножа. Интересно, что хотя в основном Лугару боялись, в некоторых местах ему поклонялись, связывая его с матерью-землей. Коты-оборотни в японской мифологии. Баке-неко и неко-мата. На вопрос о том, какие животные являются самыми милыми, поголовное большинство уверенно ответит. Котики. Нельзя спокойно пройти мимо этих пушистых мордочек, тугих животиков и больших круглых глаз и не потискать их обладателей. Кажется, в трогательных домашних котиках нет и не может быть ничего страшного или опасного. Однако многие японцы не согласились бы с этим утверждением. Ведь именно в Японии бытует легенда о существовании баке-неко и неко-мата. Иначе говоря, котов-оборотней. А происхождение у легенды очень интересное. Считается, что верить в способность кошек изменять свой облик японцы начали после того, как застали четвероногих любимцев за лаканием лампового масла, сделанного из рыбьего жира. При этом у кошек горели глаза, что пугало японцев. Кроме того, подобное поведение считалось дурным предзнаменованием. Говорят, это случилось в 17 веке. Тогда в Японии массово боролись с засильем грызунов, уничтожавших гусениц шелкопрядов, и кошки, призванные освободить от мышей и крыс города, свободно бродили по улицам и заходили куда хочется. Вот и набрели какие-то из хвостатых на лавке, где продавалось такое ламповое масло. И так оно им полюбилось, что из этой любви даже легенда родилась. Стать баке-неко. Поговорим сначала об этой разновидности оборотней, потому что из всех котов-оборотней баке-неко являются наиболее популярными. Любая уважающая себя кошка могла при соблюдении одного из следующих условий. Она должна была либо весить больше 3 килограммов, либо прожить больше 13 лет, либо быть трехцветной, либо запрыгнуть на мертвеца. Еще одним условием было наличие очень длинного хвоста. Но такой хвост, согласно японской мифологии, тут же раздваивался. И кошка превращалась не просто в баке-неко, а в неко-мату. Так что об этом пока говорить не будем. Баке-неко хитрые и очень опасные. Их образ связывается в первую очередь с огнем. Они умеют создавать огромные огненные шары, способны вызывать шаровые молнии. Их часто изображают облизывающими лампы, отдавая таким образом дань легенде о происхождении кошачьих демонов. А еще у японцев есть легенда, что раз в год на Сэцубун, праздник перед наступлением весны, который отмечается в зависимости от года 2, 3 или 4 февраля, все баке-неко собираются вместе в своем кошачьем дворце на вершине вулкана Некодаке. Накодаке, который еще называют Кошачьей горой. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни видел на картинках или в сувенирных лавках популярную в Японии фигурку — кошку с поднятой лапкой. Оказывается, это не просто милая статуэтка для украшения интерьера. Такая кошка приносит удачу и призвана охранять дом и своих хозяев от всего дурного. Старинная легенда гласит: в древние времена в одном старом храме, в который никто не заходил, поселилась кошка. Она стала выходить на дорогу и садиться на задние лапы, поднимая при этом переднюю лапу, как бы приглашая людей в храм. Узнав о таком диве, толпы повалили в этот храм. С тех пор статуи кошек с поднятой лапой считаются приносящими удачу и часто ставятся перед храмами и в домах. Какие еще способности есть у Бакенеко? О, их много. Прежде всего, этот кошачий демон умеет ходить на задних лапах и разговаривать почти как человек. Да что там, он может даже принять облик умершего человека, чаще всего женщины. По этой причине японцы стараются не подпускать своих домашних любимцев к покойнику, чтобы кот ненароком не занял его тело. С этой же целью, чтобы помешать кошке обернуться умершим, рядом с телом человека кладут металлические предметы. Считается, что они отпугивают баканеко и не дают им утащить душу покойного в ад. Баканеко и сами могут стать причиной смерти человека, потому что они охотятся на людей. Да-да, как на мышей, только на людей. Словно в мышиную норку баканеко запускают лапы в двери домов. Баканеко огромны, намного больше, чем обычный среднестатистический кот, и стараются поймать человека. Горе тому, кто замешкается и попадется кошачьему демону. Баканеко тут же съест его. А затем почти наверняка обернется им, чтобы потом точно так же съесть его близких. А еще баканеко опасны для спящих. Нападают на них с той же целью — съесть и принять их облик. Часто баканеко работают сообща. Живя стаями, собирают различную информацию о неугодном по той или иной причине человеке и передают ее своему главарю, которые есть в каждой стае, после чего дружно расправляются с жертвой. В японском театре кабуки, представлениях, в которых смешиваются танец, пение, драма и музыка, и которые требуют использования сложных сценических костюмов и такого же грима, существует жанр под названием «неко-содо-моно», что буквально переводится как «кошачий переполох». В таких пьесах на сцене появляются мистические кошки-оборотни, и история разворачивается вокруг сверхъестественных превращений и связанных с ними событий. «Неко» японцы как раз называют «кошку-оборотня». Впрочем, не всегда баканеко настолько опасны и кровожадны. Говорят, что иногда они могут проявлять доброту, особенно если это касается путников. Заблудившимся баканеко способны указать верный путь. Видимо, то, как себя повести, зависит от их настроения, потому что другие легенды, напротив, рассказывают о том, как баканеко, принявшие облик красивых женщин, уговаривают путников умыться в горных ручьях. И если доверчивый путник заслушается их речами и поддастся на уговоры, то у него тут же вырастет хвост, и он навсегда присоединится к племени баканеко. Кстати, о хвостах. Как мы уже упомянули ранее, кошка с очень длинным хвостом имела высокие шансы превратиться в баканеко. И не просто в баканеко, а в некомата, что с японского переводится как «раздвоенная кошка». Раздвоенная, потому что у такой баканеко хвост, все правильно, раздваивался. Кошки некомата считаются наиболее опасными для людей и бывают двух видов — домашними и дикими, или горными. Последними становились коты, которые убежали из дома. Японцы были убеждены, что нельзя держать кота в доме долгое время, иначе он может сбежать и стать страшным горным некомата. А еще на территории всей страны было принято укорачивать котам хвосты, чтобы те не выросли слишком длинными. Так японцы обезопасили себя от возможного сожительства с будущими некумата. Первое упоминание о некумата в литературе появляется еще в XIII веке. Произведение «Записки ясной луны» японского поэта Фудзивары Тейки 1162-1241 рассказывает о неведомом горном звере некумата с телом собаки и глазами кошки, который убил и съел нескольких людей. Примерно столетие спустя еще один литератор Юсида Кенко 1283-1350 написал о существовании котов-оборотней, пожирающих людей. С тех пор сообщения о котах-оборотнях некомата стали появляться регулярно. Все они описывали не только ужасающие происшествия, связанные с этими монстрами, но и их впечатляющие размеры. Согласно отдельным источникам, длина некомата могла достигать почти 3 метров. Откуда пошла легенда о раздвоенных хвостах? Некоторые исследователи выдвигают такую теорию. Будто бы за второй хвост древние японцы могли принять свисающую со спины кожу. Дело в том, что у очень старых, а еще худых и или больных кошек кожа часто свисает со спины и боков. При определенном ракурсе и, возможно, не очень хорошем зрении она действительно может сойти за некое подобие хвоста. Кстати, интересно, что в легендах японцев раздвоенные хвосты — не редкость. Ими обладают не только коты, но и, например, кицуне — лисы со сверхъестественными способностями. Число их хвостов может доходить до 9. Отметим также, что, как и бакэнеко с некомата, кицуне относится к йокаям — мифическим сверхъестественным существам. В чем заключается опасность некомата по сравнению даже с баканеко? Считается, что они владеют некромантией, то есть могут оживлять мертвых, поднимать их из могил и управлять ими и их действиями, для чего жестикулируют лапами и хвостами, словно танцуют. Тут нужно сказать, что коты в Японии издревле ассоциируются со смертью. И по этой причине некоторые особо суеверные люди не просто боятся кошек, а ненавидят их и жестоко с ними обращаются. По легенде, чем большему насилию кот подвергался до того, как превратился в некомата, тем сильнее он будет, став оборотнем. А если кот еще и почтенного возраста, то сил у него прибавится вдвойне. И такой сильный некомата непременно придет, чтобы отомстить своим обидчикам. Как именно, зависит от изощренности мысли самого кота-оборотня. Может просто съесть, и дело с концом. А может методично доводить до сумасшествия, преследуя человека в облике его давно умерших родственников или знакомых. Чтобы кот не стал некомата и не пришел мстить, некоторые японцы даже убивали котят. Однако на подобный шаг все же решались далеко не все. В Японии существует поверье, согласно которому 7 поколений потомков того человека, кто убьет кота, будут прокляты. Неизвестно, так ли это, но проверять, само собой, мало кому хотелось. Возможно, на появление японских легенд о баканеко и некомата повлияли китайские легенды о сенри, божественных леопардовых кошках, которые, старея, получают божественную силу, дарующую им возможность обращаться в мужчин и женщин и высасывать из людей души. В современной японской культуре образы бакэнеко и некомата активно используются. Так существует термин «некомусуме», который можно перевести на русский как «девочка-кошка». Это образ девушки с кошачьими ушами и или хвостом, а иногда и с лапками. Некомусуме является очень популярным персонажем японской литературы, особенно манги и аниме и видеоигр. Кстати, сленговое словечко «ня», распространенное среди молодежи, увлекающейся японистикой, имеет прямое отношение к девочке-кошке. Это японское звукоподражание кошачьему мяуканью, аналогичное русскому «мяу». Медведи-оборотни у народов Севера. Легенды и ритуалы. Наверное, каждый из нас в детстве читал или слушал многочисленные сказки, главным действующим лицом или одним из таковых, в которых был медведь. Это не случайно, ведь именно медведь, Михайло Потапыч, Топтыгин, как ласково его называют, с давних времен считался священным, тотемным животным у многих народов, в том числе и у славян. Медведям поклонялись, их повадки копировали. И неудивительно, что с этим животным связаны в том числе легенды об оборотнях. Действительно, если уж отдельные люди оборачиваются волками, сильными и ловкими, почему бы другим не принимать облик медведя, зверя крупного, смелого, жестокого? Говорят даже, что именно в медведя человек научился превращаться первым, а лишь потом в волка. Некоторые считают, что слово «волкодлак», которым славяне называли оборотня, обозначает не просто оборотня, а оборотня, который мог превращаться и в волка, и в медведя. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что на латышском языке медведь будет «лацис», а на литовском — «локус». Этимология слова до конца не ясна. По одной из распространенных версий, вторая часть слова — это церковно-славянское «длака», имеющее значение «волосы», «шерсть». Таким образом, волкодлак — это буквально «волчья шкура», «волчья шерсть». Также существует гипотеза, что слово происходит от соединения названий «волка» и «медведя». Второй элемент слова происходит от балтославянского «медведь». О крепкой связи человека с медведем известно давно. Даже пришедшие из древних времен пословицы и поговорки, в которых человек сравнивается с медведем, подтверждают этот факт. Да и сегодня часто принято отождествлять человека и Топтыгина, а в России существует множество шуток и карикатур на эту тему. Медведь — настоящий символ нашей страны, и этот культ не мог не отразиться в фольклоре. И прежде чем говорить о медведе как об оборотне, представляется логичным немного рассказать о том, какие легенды и верования связаны с хозяином тайги. Хозяин тайги, кстати, не единственное прозвище медведя. У него таких иносказательных имен много: леший, куцый, старый, косматый, черный зверь и так далее. Это повелось еще издревле, а все потому, что таким образом, избегая прямого упоминания животного, люди, как считалось, уберегали себя от нежелательной встречи с ним. Дескать, услышит медведь свое имя и непременно придет. Тогда всем не поздоровится. По той же причине, чтобы обезопасить себя, старались не говорить о медведе плохо, неуважительно и не ругать его. В противном случае Топтыгин, понимающий человеческую речь, мог услышать и отомстить. Многие славяне верили, что медведь представляет собой воплощение бога Велеса, так называемого «скотьего бога», одного из главных божеств древнерусского пантеона. Велес противопоставлялся Перуну, богу-громовержцу, и основной его функцией являлась кража скота, а в некоторых случаях — и людей. В некоторых источниках говорится, что он похитил супругу Перуна, и именно этим в том числе объясняется взаимная нелюбовь между двумя этими божествами. Велеса называют хозяином скота, над которым он властвует, а поскольку медведя именуют хозяином леса и его обитателей, параллель между ними становится понятной. Кроме того, согласно мифам, боги в образе медведей могли похищать девушек себе в жены. Это нашло воплощение в традиционных русских праздничных обрядах, когда, например, на святки люди облачались в вывернутые наизнанку шубы, которые символизировали косматые медвежьи шкуры и в таком виде ходили по улицам, специально косолапя и охотясь за девушками. Бегали за ними, пугали и хватали за ноги. Интересно, что нельзя было не принять в своем доме такого ряженого, если он постучал в дверь. Считалось, что подобное поведение рассердит духов, и, чтобы задобрить их, необходимо было искренне повеселиться вместе с гостем и вознаградить его старания смехом. Вспомним здесь же многочисленные обрядовые танцы. Движения некоторых из них весьма напоминают медвежьи, например, воздетые кверху руки. Надевание медвежьей шкуры, танцы, имитирующие его повадки, все это делалось для того, чтобы установить связь со своим тотемом, приобрести те качества, которыми обладает данный зверь. Некоторые поверья утверждают, что медведь олицетворяет собой не Велеса, а Перуна, который, нередко приняв образ хозяина тайги, похищал девиц и развлекался с ними. Другим воплощением Перуна называют также «медведка», известного персонажа русского фольклора, сына медведя и человеческой женщины, который сверху выглядел как человек, а снизу — как медведь. Кстати, связь с медведем имеют не только славянские боги. Обратимся к древнегреческой мифологии. В Афинах в честь богини Артемиды держали ручную медведицу и устраивали специальные обряды, в которых принимали участие девочки от 5 до 10 лет. Их именовали медведицами. Став медведицей, девочка завершала обряд перехода и достигала возраста, примерно к 10 годам, когда она могла уже выходить замуж. Артемиду и саму величали медведицей, связывая ее функции с плодородием и брачным союзом. Как покровителя семьи и плодовитости, медведя воспринимали и славяне. Вспомним хотя бы поверье, согласно которому, если девушке приснился медведь, значит, скоро она выйдет замуж. А еще молодоженов в их первую брачную ночь часто устраивали не где-нибудь, а на медвежьей шкуре. Чтобы у них было столько детишек, сколько на этой самой шкуре волосков. Главным отличием медведя от волка было то, что первый считался чистым животным, тогда как второй относился к нечистым. Это значит, что облик волка могла принимать любая нечистая сила, в то время как превращение в медведя ей было недоступно. Интересно при этом, что многие легенды утверждали, медведь знается с нечистой силой, и та его боится. Сохранились рассказы, например, из Новгородской области о том, как злые духи, обитавшие в домах, уходили прочь, напуганные медведем. Формированию образа медведя-оборотня немало способствовала вера в то, что хозяин тайги, единственный из всех животных, обладает душой и под шкурой выглядит как человек. Считалось, что у самца под шкурой тело как у мужчины, а у самки как у женщины, со всеми вторичными половыми признаками. А еще у медведя человеческие глаза и похожие на человеческие ступни. Он ходит на двух ногах, понимает и любит музыку и умеет под нее плясать, ходит по ягоды. Список сходств с человеком можно продолжать еще долго. Все это потому, что, согласно легендам, медведь раньше был человеком. Он сильно согрешил, по разным версиям, обидел гостей на свадьбе, обвесил людей, напугал Христа, не приютил Христа, месил хлеб ногами, убил своих родителей, не был гостеприимен, хотел властвовать над всеми. И Господь, разгневавшись, превратил его в косолапого. С тех пор он так и живет. Снаружи как медведь, изнутри как человек, сохранив все привычки из прошлой жизни. Поэтому традиция запрещает людям есть медвежатину, ведь питаться подобным себе — это уже каннибализм. Это правило, кстати, работает в обе стороны. Медведю тоже запрещено есть человека, а напасть он может только в том случае, если человек этот совершил какой-либо проступок. Тогда медведь выступает в качестве некоего провидения, которое карает грешника за его проступки. Обижать медведя, как мы помним, было нельзя. Тем не менее, Охоту на этого зверя никто не отменял, а части тела медведя нередко использовались в качестве оберегов, в том числе для защиты скота. Так, например, с этой целью в конюшне или хлеву часто вешали медвежью голову и... или лапу. С головой же нередко ходили по скотному двору с раннего утра, еще до восхода солнца, после чего закапывали ее прямо посреди двора. Такой обряд должен был не только принести защиту скоту, но и увеличить его плодовитость. А еще люди вывешивали в хлеву когти и шерсть медведя, водили живого медведя в дом, если сильно шалил домовой, а также царапали медвежьей лапой коровье вымя. На какие только ухищрения не шли. Помогало ли? Вот вопрос. Кстати, когти и шерсть медведя часто носили при себе или даже на себе в качестве амулета от сглаза и порчи. Жертва русской пищали. Старинная пушка или тяжелое ружье, первоначально трубка, свирель. Пищаль использовалась для стрельбы по укреплениям или по живым целям. О свирепости и силе медведя знали все от мала до велика. Однако во все времена находились смельчаки, готовые отправиться на охоту на этого зверя. Их называли отпетыми, потому что считали, что они идут на верную смерть. И действительно, бывало, что такие охотники не возвращались домой после встречи с косолапым. Чтобы подобного не произошло, нужно было, перед тем, как отправиться в лес, провести определенный обряд. Сварить с вечера сладкую кашу из ржаной муки и поставить ее в горшочке или котелке на крылечко перед избушкой охотника. Утром проверить. Если горшочек пустой, значит, подношение принято, и охота пройдет удачно. Еще один непременный обряд извинения перед медведем. Это делалось уже непосредственно при встрече с косолапым, перед тем, как вступить с ним в схватку. Нужно было не просто попросить прощения у зверя, но и объяснить ему, что в его смерти виноват не этот охотник и не его народ, а русская пищаль. Впрочем, у этой традиции существовали вариации. Так, представители одних малых народностей нередко возлагали вину за гибель медведя на других. Теперь, когда мы составили представление о значении медведя в жизни славян, самое время поговорить о биралаках. Именно так в фольклоре называются те, кто способен принимать облик медведя. Впрочем, нужно сразу оговориться. Согласно некоторым легендам, не только человек мог оборачиваться медведем, но и медведь, прожив определенное количество лет, обретал способность превращаться в человека. А отдельные поверья малых северных народов, таких как долганы, алеуты, эвенки, гласят, что принять облик медведя мог даже домовой. Считалось, что если с убитого медведя-оборотня снять шкуру, он вернется в мир людей человеком. Как же становились биралаками? В первую очередь такая участь ждала тех, кого прокляли родители, либо, в отдельных случаях, другие люди. Также, согласно некоторым поверьям коренных народов Севера, оборотнями становились люди, нарушившие установления богов и общепринятые законы, например, те, кто много работал в праздничные дни. Та же судьба была уготована похищенным нечистой силой. Кроме того, стать оборотнями были обречены дети, рожденные в браке медведя и человеческой женщины, поскольку они наполовину были людьми, наполовину медведями. Превращение в медведя требовало осмотрительности. Если поторопиться, быть неаккуратным при превращении, то можно навсегда остаться в медвежьей шкуре и никогда уже не стать человеком. По легенде народа Коми, именно так и произошло с одним колдуном и его невесткой. Колдун был биралаком и часто наведывался в лес, а хитрая невестка, заметив его постоянные отлучки, решила проследить за ним. Да и увидела, как он, перекувыркнувшись через ствол пригнувшегося к земле дерева, обернулся медведем. Невестка тоже захотела попробовать, и у нее почти получилось, Вот только в торопях она задела ногой дерево, и та у нее так и осталась человеческой. И это еще полбеды. Из-за такой оплошности оба, и колдун, и его невестка, потеряли возможность вернуть себе человеческий вид, а зимой их в медвежьем обличье убили в берлоге охотники. В республике Коми медведей-оборотней называют овертышами и отличают таковых от колдунов, которые обладают способностью принимать медвежий облик. Овертыш — это бералак, способный превращаться в человека не с помощью колдовства, а по своей природе. В отличие от колдуна, он не вступал в контакт с нечистой силой и не использовал магию. Как правило, овертыша не называли по имени. Настолько он внушал страх и уважение. Сам процесс мало чем отличался от превращения, например, в волка или в любое другое животное. Чтобы принять медвежий облик, нужно было перекувыркнуться через себя либо перескочить через поваленное дерево. В некоторых других вариантах — через 12 ножей. В этом случае проводить обряд требовалось в подполе, а если ножи убирали, пока человек был в медвежьей шкуре, он уже не мог вернуть себе человеческий облик. Такие поверья бытуют у северных народов — хантов и коми. Культ медведя существовал также у народов Северной Америки и у жителей скандинавских стран. На всех этих территориях верили в медведей-оборотней, и сохранилось множество мифов о превращении в медведя. В саамском фольклоре существует легенда о трех сестрах, которым надоело жить среди людей, они ушли летом в лес и стали медведицами, а зимой устроились в берлоге. Там их нашли охотники и убили двух медведиц. Там же на месте они освежевали туши, а как только закончили, выскочила на них третья медведица. Она бросилась на распластанную на земле шкуру одной из сестер и упала на нее. Лишь одна лапа оказалась не на шкуре. В тот же миг медведица вновь стала девушкой, вот только лапа у нее осталась медвежьей, та самая, которая не попала на сестрину шкуру. В угорском фольклоре бытует легенда о том, как однажды один богатырь заблудился в лесу, а чтобы выбраться, должен был перебраться через замшелое, поваленное дерево. Боясь запачкать одежду, он разделся и полез через дерево, а когда оказался на другой стороне, обнаружил, что мох прирос к его телу, а сам он превратился в медведя. Богатырь испугался и полез назад, подумав, что сможет вернуть себе человеческий облик. Однако у него ничего не вышло, а его одежда пропала. Так богатырь навсегда остался медведем. Легенда о богатыре не случайна. Ведь богатырей часто сравнивают с медведями, особенно когда говорят об их силе. В фольклоре коми даже есть богатырь по имени Кудым-Ош, а Ош на языке коми как раз и означает «медведь». Подобные легенды можно встретить у чукчей, бурятов, эвенков, у эскимосов Аляски и у индейцев Северной Америки. В преданиях последних фигурирует гризли, и это, пожалуй, основное отличие их поверий. Предположить, что человек перед вами является оборотнем, можно было по степени его усталости. Считалось, что оборотень после всех своих превращений возвращается крайне усталым, и подобное состояние могло натолкнуть других на определенные подозрения. Можно ли было узнать бералака по внешнему виду? Легенды говорят, что да. Медведь-оборотень отличался от своих собратьев красными глазами, еще более, чем у обычных медведей, массивными лапами и ужасающе длинными когтями. Он считался одним из самых опасных оборотней в мире, охотился по ночам и часто сидел в засаде в темное время суток. Тогда его выдавали только красные искорки — глаза. А еще, как и волколак, бералак превращался в животное в полнолуние. Если, встретив при полной луне красноглазого, кровожадного медведя, охотник вступал с ним в схватку и побеждал, он должен был отрубить медведю голову. Тогда оборотень немедленно вновь принимал облик человека. Впрочем, полнолуние не всегда являлось обязательным условием для превращения. Если колдун накидывал человеку на плечи заговоренную звериную шкуру, он мог обернуться медведем и безо всякой луны на небе. Поверье о медведях. Если через женщину, страдающую от бесплодия, переступит прирученный медведь, она излечится. Новгородская губерния. Если привести в дом прирученного медведя, и он там заревет, значит, скоро в доме будут петь свадебные песни. Витебская губерния. Чтобы защитить коров от нападения медведя, пастуху надо лечь на землю с закрытыми глазами. Тогда косолапый решит, что перед ним просто камень. Вологодчина. Если съесть сердце медведя, можно излечиться от всех болезней. Калужская губерния. Если прирученный медведь переступит через больного лихорадкой и коснется лапой его спины, больной излечится. Воронежская губерния. Увидеть медведя во сне, к болезни и или смерти. Беларусь. Если медведь, которого водят по улицам, для потехи съест кусок хлеба из твоих рук, значит, ты будешь жить долго. Поволжье. Принято считать, что медведи-оборотни были злыми, но существует и обратное мнение. Они могли быть и добрыми, а то, каким именно будет их характер при обращении в зверя, зависело от того, насколько часто они принимали медвежий облик. Также считалось, что бералаки могут контролировать других оборотней и подчинять их своей воле. Оборотни в южноамериканских культурах. Нагвали и их роль в мифологии. Жители Южной Америки не верили ни в волколаков, ни в бералаков, ни в бакенеко. Не потому, что им чужды были легенды об оборотнях, а потому, что в их мифологии упомянутых персонажей не имелось. Зато имелись другие и занимали в местном фольклоре весьма заметное место. Имя этих существ — нагвали, нагуали. Значений у слова «нагваль» несколько. Это и сокрытый, и ведун. И все они так или иначе намекают на что-то тайное, связанное с этим словом, возможно, мистическое. Действительно, почти в любом справочнике можно прочитать, что нагваль — это дух, принимающий облик животного. Такой дух называют тереоморфным, иначе говоря, нагваль — это животный-двойник человека, способный к превращениям. Легенды о таких существах особенно распространены в Мексике. Однако не все так просто. В действительности, в характеристике нагваля переплелись качества как самого нагваля, так и тоналя, еще одного персонажа древнего южноамериканского фольклора. Давайте разбираться по порядку. По одной из версий, в язык ацтеков слово «нагваль» пришло из языка майя, в котором имело значение «мудрость», «знание», «магия». Издавна коренное население Южной Америки верило, что нагваль — это могущественный колдун, способный перевоплощаться как в животное, так и в любой неодушевленный предмет. Нагваль бывает как добрым, так и злым. Тогда его называли «бруха», в зависимости от собственного настроения и иных обстоятельств. Также называли нагвалем и тотем такого колдуна. Согласно верованиям, тотемным животным обладал каждый человек, но у колдунов связь с ним была особенно сильной. Возможно, именно эта связь и помогала им принимать нужный облик. И вроде бы все логично, но дело в том, что изначально животное-двойник, имеющееся у каждого человека и неразрывно связанное с его жизнью, именовалось тоналем. Во всяком случае, так было у индейцев Южной Америки. Считалось, что звериного покровителя человек мог получить двумя способами. При рождении, Каждому дню соответствовало определенное животное, и человек, рожденный в этот день, считался связанным с этим животным, своим покровителем, или путем проведения особых обрядов. Ацтеки, продвигаясь с севера на юг, впитывали в себя особенности культуры и традиций народов, с которыми они сталкивались, и многое заимствовали. Понятие «тональ» перекочевало в их быт точно таким же образом. Возможно, сами они разделяли понятия «нагваль» и «тональ», однако ученые 19-20 столетий, изучавшие жизнь в Мексике и в Мезоамерике, не смогли правильно их разграничить, и возникла путаница, существовавшая как минимум до 1944 года, во многом продолжающаяся и поныне. Тогда антрополог Джордж М. Фостер отделил зерна от плевел, то есть нагваля от тоналя, подытожив в своей работе, что нагваль — это все-таки исключительно колдун, обладающий способностью оборачиваться иным существом. Большинство ученых сегодня разделяет точку зрения Фостера, однако нередко по-прежнему происходит смешение или подмена понятий. Гватемальцы, например, нагвалем называют и волшебника, и животное-двойника, и знак зодиака, под которым родился человек, и святого покровителя. Как тут разобраться? Некоторые исследователи полагают, что нагваль и тональ различаются лишь принадлежностью к разным мирам. Они считают, что оба эти понятия могут обозначать животное-двойника, присущее каждому человеку, однако тональ — животное из материального мира, а нагваль — из нематериального, потустороннего. Нагвалий роднит с оборотнями то, что, как и привычные нам вервольфы и бералаки, они не всегда принимают звериный облик по собственному желанию. Они не выбирают такую судьбу, не всегда рождаются с подобным умением и подчас оказываются заложниками обстоятельств. Многие исследователи уверены, что именно европейские легенды об оборотнях повлияли на становление легенд о нагвалях. Вера в духов-покровителей и поклонение им — неотъемлемая часть шаманской культуры. Самих шаманов тоже называли нагвалями, и они могли иметь не одно животное-покровителя, а сразу несколько. В облике своих духов они защищали людей и поселения от нечистой силы, были способны лечить или, наоборот, вредить, вызывать дождь и вообще взаимодействовать с силами природы. В XIX веке, благодаря американскому антропологу Даниэлу Бринтону 1837-1899, появился термин «нагуализм», означающий «пережиток тотемизма», некую его разновидность. Поначалу он не пользовался популярностью, однако получил распространение после того, как его использовал в своих работах Карлос Кастанеда 1925-1998. Интересны истории о том, каким именно образом нагваль трансформировался в животное. По одним данным, он просто превращался из человека в зверя, то есть на том месте, где только что стоял человек, возникал, скажем, бык. По другим, он отделял от себя определенную часть тела или даже орган и превращал в животное именно эту часть. Такой способ представлялся несколько опасным, поскольку любой недоброжелатель мог украсть отделенную от тела часть нагваля, и тогда он не мог принять свой первоначальный облик и умирал на рассвете. Наконец, согласно легендам, имелся еще и третий вариант превращения — во сне. Душа нагваля отделялась от тела, и в то время как последняя мирно лежала в своей кровати, дух путешествовал в образе животного. Этот способ тоже был опасным, поскольку тело спящего оставалось беззащитным, и его мог ранить или убить любой. Чтобы этого не произошло, нагваль перед трансформацией должен был обязательно очертить вокруг своего дома 7 защитных кругов. Кроме того, можно было просто вселить свое сознание в тело уже существующего животного, с которым нагваль чувствовал родство. Животное, чье тело он использовал, не отторгало его. Однако здесь существовал свой риск. Звериные инстинкты могли возобладать над человеческими, и Нагваль, теряя разум, начинал вести себя как настоящее животное, например, находясь в теле хищника, убивал скот. Считается, что превращение в животное происходит всегда ночью, однако самые искусные нагвали могут менять свой облик даже в светлое время суток. Если они хотят навредить какому-то человеку, то в образе животного или птицы сидят на протяжении нескольких дней перед его домом, поэтому жители Южной Америки бдительно следят за тем, какие живые существа посещают их территорию. В современной Мексике, в сельской местности, в нагвали верят до сих пор. Их побаиваются, как и положено, относиться к оборотням, потому что считается, что нагвали в большинстве своем все-таки враждебны людям. Пьют кровь, наводят порчу, насылают болезни и так далее. Однако к нагвалям также обращаются за помощью, словно к божествам, которых принято просить о милости. Кстати, о божествах. Легенды гласят, что не только люди могли быть нагвалями, но и боги тоже.